вперед был отправлен отряд генерала Гурко. Гурко должен был захватить перевал, открывавший путь в Южную Болгарию, и далее дорогу на Стамбул. Началось кровопролитное сражение за деревню Шипку у подошвы Балканских гор. И здесь генералу Гурко преподнесли урок азиатской войны. Турки выслали парламентера с белым флагом навстречу двум наступавшим стрелковым батальонам Гурко. Русские, поверив, что турки сдаются, подошли вплотную к турецким позициям и были встречены шквальным залпом турок, положившим на месте 140 солдат. Батальоны отступили с поля боя, оставив убитых и раненых. Но уже вскоре государь читал телеграмму о падении Шипки. Шипка, атакованная с севера и юга, покинута турками, причем брошены пушки, знамена и лагерь. Отряд Гурко поднялся в горы, Шипкинский перевал был захвачен. Путь в Болгарию и далее на Стамбул был открыт. После взятия Шипки русские увидели прелести варварского Востока. У убитых были отрезаны руки, носы, уши, а у некоторых — головы. Преодолев Шипкинский перевал, русские полки и отряды болгарских добровольцев спустились в долину Рос, восторженно встреченные населением. Но на этом продвижение Гурко закончилось. 20-тысячное войско Сулеймана Паши встретило генерала и отогнало его отряд обратно к Шипкинскому перевалу. В это время главные силы русских, Дунайская армия, не могли двигаться вперед. На фланге русской армии повисла крепость Плевна, где стоял Осман Паша с 15-тысячным гарнизоном. Оставить в своем тылу постоянную угрозу флангового удара Александр не мог. Было решено наступать на Плевну и захватить крепость сходу. Но первое же наступление провалилось. 3000 русских солдат полегли на поле боя. Ко второму штурму Плевны приготовились обстоятельней, но подготовился и Осман Паша. В Плевну подошли подкрепления. 24 тысячи турок обороняли теперь крепость. За короткий срок Осман Паша превратил Плевну в неприступную твердыню, опоясанную оборонительными укреплениями и редутами. Начался второй штурм русских. Он тоже был отбит и закончился трагедией. Теперь 7 тысяч солдат легли у стен Плевны. Из Петербурга на Балканы привезли гвардию. Война затягивалась. На Кавказском фронте великий князь Михаил оказался беспомощен, и там был тоже неуспех. Наступил самый страшный, третий штурм Плевны. К этому времени гарнизон Плевны составлял уже 34 тысячи. Турки и русские понимали, здесь, возможно, решалась судьба всей войны. Великий князь Николай Николаевич не нашел ничего лучшего, как назначить решительный третий штурм на 30 августа, в день ангела-государя. Осадные войска были доведены до 50 тысяч плюс 32 тысячи присоединившихся румын. Уже оценив полководческие способности Николая Николаевича, государь предложил великому князю передать общее командование штурмом румынскому королю Карлу I. И началось. Александр глядел с высот в подзорную трубу, как бежали вперед маленькие фигурки солдат. Румыны, наступавшие на Плевну с восточной стороны, взяли Гривицкие редуты. И отряд генерала Скобелева должен был решить дело. На знаменитом белом коне,

и не самого талантливого полководца, великого князя Николая Николаевича, Александр наградил его Георгиевским крестом. Путь на Стамбул был открыт. Радость, как и беда, приходит не одна. На Кавказском фронте помощь брату Мише оказал генерал Лорис Меликов. Великолепный армянин, как его называли, взял штурмом неприступные турецкие крепости Ардаган и Карс и теперь осадил Эрзерум. Так пришли великие победы. В это время в горах разыгралась метель. Наступая по пояс в снегу, русские солдаты разгромили на перевалах турецкие отряды, спустились с Балкан и 23 декабря без боя заняли столицу Болгарии, Софию. Но, как записал министр граф Валуев в дневнике, политический горизонт хмурится, наблюдая наши победы. Дипломатия Англии становилась все более жесткой, и это приободрило Турцию. Чтобы задержать продвижение русских войск и выиграть время на случай, если Англия решится открыто оказать помощь, турки предложили начать переговоры о перемирии. Вместо ответа русские войска начали марш на Стамбул. Великая мечта о Константинополе становилась явью. Русская армия двигалась по безлюдным селениям.